И при мысли об этом, о чужой завидной судьбе, о загадочно успешливой судьбе, охватывало волнение. Разговаривать с таким человеком будет трудно. Он умен, зорок, насмешлив. Встреча эта, как предчувствовал Леонид, станет для него решающей. И не только потому, что все может сразу уладиться со сценарием, но и потому, что все может сразу и разладиться и со сценариями, с самой работой Леонида на студии и вообще в кино. Зоркий человек поглядит на него, послушает и натвердо решит, какой он пробы, этот Леонид Галь. Решит раз и навсегда. Такие люди верны своему первому впечатлению. Леонид волновался, страшно волновался, хотя пока что все шло как нельзя лучше, все удавалось. Секретарша Кира поговорила с секретаршей Мирой. Женщины посмеялись над чем-то своим, посудачили, и Леонид был вписан в заветную тетрадочку, и ему был назначен день и час приема. Больше того, секретарша Мира, которую об этом попросила секретарша Кира, а та почему-то решила покровительствовать Леониду, пообещала ему замолвить словечко, когда будет докладывать о нем. Много ли весит такое словечко? Леонид знал, что все-таки весит. Леонид явился в приемную минут за 15 до назначенного времени. «Подождите в соседней комнате», — сказала Мира, узнавая, улыбнувшись ему благосклонно, добрая примета. В соседней комнате уже кто-то ждал, какой-то толстяк, прилегший расслабленно на спинку дивана. В комнате было много окон, солнце светило вовсю, и Леонид сослепу не разглядел, что за человек полулежал на диване. Он сел рядом с ним, уткнул лицо в ладони, чтобы отошли глаза, и стал ждать, окончательно уверовав теперь, что его примут, и, недоумевая, как это он решился ввергнуть себя в подобное предприятие. Он трусил и начинал злиться на Бурцева, на Денисова. Не ему, а им надо было добиваться приема, худруку, директору. Но тут же и поняв, что его вот решили принять, а их бы не приняли, они были в опале, они провалились с фильмом, Леонид трусил, злился, но понимал, вся надежда теперь на него, судьба всей студии зависит теперь от предстоящего разговора. Ему бы возгордиться. Нет, не до гордости ему было сейчас, он оробел. «Тоже к нему?» — спросил толстяк из своего угла. «К нему» было сказано особым тоном, как бы большими буквами. «Да». Леонид отнял руки от лица и поглядел на своего соседа, голос которого показался ему знакомым. И не поверил глазам. В углу дивана полулежал режиссер Жуков. Он страшно похудел, неправдоподобно похудел. На нем пиджак собрался складками, как одеяло. Но все же это был Жуков, знаменитый режиссер Жуков, один из первого десятка. Удачливый, веселый, жизнерадостный. Где бы он ни появлялся, он был приметнее всех. Так крупен был телом, громче всех. Такой у него был раскат в голосе. Веселее всех. Веселье было с ним слито. Его любили, его всегда окружали приятели. Он не только слыл, но и был щедрым, был добрым. В доме кино, когда он туда приходил, сдвигались столики, и Жуков расплачивался потом за все эти столики, не всегда зная, кого угощает. Собственно, кого бы он ни угощал, это все был свой народ, родные братья, киношники. Жукову не завидовали, его удачливость была людям по сердцу. И вдруг этот режиссер удача споткнулся. Он поставил фильм, который не вышел на экран. Давняя уже история, года два назад все это было. Шумная, но уже отшумевшая история. Ну, а режиссер, что стало с ним? Верно, верно. Куда подевался режиссер Жуков? А Жуков, вот он, толстяк, с опавшим телом, весельчак, с потухшими глазами. И не он, как человек в больнице, которого ты пришел навестить и усомнился, он ли. Да, все-таки он. Но болен, болен. «А ведь мы где-то встречались с вами», — сказал Жуков. подбадривая, садясь рядом, голос даже подстегнув свой, чтобы стал он прежним. Он внимательно глядел на Леонида, узнавая,